Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem ala sufil enbiya. Rajam sulfiq el babu al-thalith al-mahkum alayhi. Al-mahkum alayhi tisdirish fi yutra al-mukallaf. Al-mukallaf alladhi kullifa. Qad shaykh al-wajid yaqul qaddamna fi al-bab al-sabiq an al-hukm al-shar'i huwa khitab Allah ta'ala al-muta'allaq bi af'al al-mukallafin bit-talabi wa at-takhir aw al-wadi'i. Tizakak mujib al-hukm حكم شرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق то есть который связывается определенным образом بأفعال المكلفين да بأفعال المكلفين либо بالطلب да то есть таким образом то что от нас что-то требуется либо в обязательном требуется выполнение действия либо в обязательном порядке либо в желательном или оставление какого-то действия либо в обязательном порядке либо в желательном أو التخيير то есть да это الإباحة то есть хочешь сделать, хочешь сделать. А у воды это с той стороны, потому что это ахкам аламат аль-вадаи, который шариат установил нам, чтобы мы ориентировались да, по ними в отношении ахкам от таклифии. Вот таклифию мингу ла будда лаху мин мунафизин, да, от таклифии мингу ма ла мингу ла будда лаху мин мунафизин ма хол махкуму عليه, то есть от таклифи, что касается хокм от таклифи, то есть ля будда ляху мин мунафиз, то есть необходимо, чтобы был тот, кто будет выполнять этот таклиф, то есть тот, кто будет воплощать его таким образом, чтобы это существовало. Если это приказ, то должен быть тот, кто будет его выполнять. Если это запрет, то должен быть тот, кто будет его не выполнять, то есть выполнять приказ таким образом, чтобы... То есть что такое запрет? Это амру биттарк. Аль-амру биттарк, да, то есть когда приказано не делай. Да, то есть почему? Потому что шариат в основе своей отношение его к нам это либо иф-аль, либо ля таф-аль. Даже, то есть, и поэтому с этой стороны лявз ат-таклиф, это лявз, который в основном, то есть, как правило, пришел аниль. Но тазили, как потом сказали многие миналь мухаккикин, в том числе на это указал Ибн Тайми, то что таклиф, то есть факт в том, что услин, то есть привыкли мутахрун к этому лявзу, но в основе свой этот лявз пришел, то есть то есть миналь мутазилин. Почему? Потому что приказы шариата, то есть в отношении к рабам является так, почему? Потому что таклиф это мафиги кульфа, то есть мафиги кульфа, то есть какая-то определенная машакка. Даже, то есть, а для верующих, то есть будь то ас-саля, будь то сиям, то есть и определенного рода действий, то есть это курут льюн, то есть ни в коем случае не является в нем аль-машакка. Факт в том, то, что от таклифи мингу ля будда ляху мин мунафиз. То есть хокм таклифи это то действие, которое должен быть тот, кто будет воплощать его. Да? То есть когда приказан ас-салят, то есть должен быть тот, кто будет воплощать этот ас-салят таким действием, чтобы он существовал. То есть или приказано оставлять, то есть не приближаться к зина, должен быть тот, кто будет воплощать это в реальность таким образом, чтобы эта зина не происходила и так далее. Вот это называется аль-хукму ат-таклифи. Мингу, то есть мингу ля будда ляху мин мунафиз ва хуа аль-махкум алейхи. То есть и вот этот аль-мунафиз, да, то есть он же аль-мукаллиф, он же аль-махкум алейхи. То есть аль-махкум алейхи, то есть тот, на кого выносится этот хукм, то есть тот, кто воплощает этот хукм в реальность. Нам. Фаль-хатаб. نعم فالخطاب يوجه من المخاطب وهو الله تعالى المخاطب زي المخاطب اسم فاعل من خاطبة رزش أهل العلم تس العلم تس المخاطب не пришло это صفة من صفات الله في الشارع تس этот لفظ не пришел и тем более не является именем из имен Всевышнего Аллаха то есть не говорится то есть Абдул Мухатиб. Но факт в том, то, что Аля Сабил Хикая валя фааль, то есть разрешают, то есть Аль-Ильм говорит таким образом, то есть в отношении Всевышнего и Могучего Аллаха. Да, это Изму Фааль Мин Хатаба, да, но это не является لا من الأسماء ولا من الصفات. نعم. الخطاب يوجه من المخاطب وهو الله تعالى إلى المخاطب وهم المكلفون. ده. نعم. فالخطاب يوجه من المخاطب وهو الله تعالى إلى المخاطب وهو الإنسان ذكرا كان أو أنثى بُدْتُ مُشْكَوْ رَدَ بُدْتُ جَنْسَكَوْ رَدَ لِيَفْهَمَهُ وَيُنَفِّذَهُ чтобы он его что الخطاب вот этот لام تعليلية чтобы он его понял يَفْهَمَهُ هَا دَمِير مُتَّسِل محل النصب возвращаясь на الخطاب وَيُنَفِّذَهُ то есть возвращаясь на الخطاب чтобы он его понял этот الخطاب и ينفذ то есть и воплотил его в реальность. فالفهم أساس لتنفيذ الحكم فهم да, то есть الفهم является أساس основ из основ воплощения хокма в реальность. Почему? Потому что если المخاطب не понимает الخطاب не понимает то он غير مكلف بتنفيذه то есть он не является مكلف чтобы воплощать этот الخطاب в реальность. Это все равно что если например, взять и Мухаммаду, то есть на китайском языке начать приказывать, чтобы он, то есть, встал и два раката намаз сделал. То есть, несмотря на то, что к нему был обращен эхотап, но он гайра мукалев беги или адами фахмини. Адами фахмин хатап. Поэтому хатап, и поэтому это, то есть, одно из слов, то, что когда устанавливается ходжи над человеком таким образом, чтобы он, то, чтобы это ходжи установилось таким образом, чтобы вот такой, как он, понимал его. А потом, то есть, будет ли он говорить, я понял, я не понял, это все не принимается во внимание. То есть, да, я не знал, вот мне тот сказал, а другой, то есть, достаточно, чтобы до него хоть Джерисалей встал на том языке, на котором он понимает. И это не в тех вопросах, которые, то есть, юфам биль акль, да, как ширк, ва-уджуд аль-халик, ва-саня. То есть, эти вопросы... То есть это все билиджима ахли сунна не нуждаются в фиирсали русуль. Не нуждаются. То есть фиирсали русуль нуждаются только те ахкамы, которые ля юфхам биль акль. Которые ля юфхам биль акль. То есть такие как пять намазов в день. Человек, если будет жить на соседней планете, он не сможет догадаться аклем, то, что ему нужно делать пять намазов в день, и то, что они делают в такое-то время от такого-то, то есть, или так далее, и так далее. То есть, вот эти все вопросы нуждаются. А амму шир, вахда ниетулла, то, что есть единственный создатель, то есть, который создал весь этот каун, то есть, и, соответственно, ему нужно поклоняться и направлять все виды поклонения ему, то есть, который может или, то есть, может делать, то есть, который не может гара бухада пи. То есть, а если делает ширк, то он, то есть, ходжа на него, у Ахли Сунна три вещи, это мисак, аль-фитра и акль. Это, то есть, ма асбатаху шейх ль-Ислам ибн Каум и шейх ль-Ислам ибн Тами, ибн Касир, ва гайрухум мин аль-Аимма кибар, с которой сказали, то, что акль, аль-фитр и аль-мисак является ходжа мустакль. Несмотря на то, что, и что касается аль-фитра, у аль-акль, то есть не это халяв сделали только ашарии. Халяв сделали только ашарии. А что касается мисак, то это халяв среди ахли сунны. Некоторые мин аль-аимма считают, что аль-мисак как худжа, то есть не является худжа мустакилля. То есть аль-акль валь-фитр это худжа ля ишкаль. Но что касается аль-мисак, то есть ихталиф аль-им, даже среди салях разногласят в этом вопросе, является ли мисак худжа мустакилля филь-ишрак. Худжа мустакилля филь-ишрак. То есть эта масаля является аль-халафия. То есть, но фактом то, что такие, как из подвижников Абу Хурайра и Джумур для аима, в том числе имам Табари и многие другие, в том числе и шейх ль-Ислам Тайми, в том числе ибн Каим, ибн Касир и Тафсирихи, и некоторые из мутахирин, то есть, сказали то, что аль-мисак является худжа мустакилля филь-баб. Фиширк ва-вахданиятуллах. Вдобавок к аклю и фитра. А то, что касается акля и валь-фитра, то لا يختلف أحد من أهل السنة في هذه المسألة. نعم. И отталкиваясь от этого, нету никому оправданий в ширк. Те, которые ученые, вот это большая проблема у многих, которые не могут понять эту масаль, они не могут понять асму масаль, не могут понять причину, на которой основывается, то есть вот эта масаль, вот этот калам. Они засунули узри бильджахли в ширк, фи масаль узри бильджахли, отталкиваясь от правила общего, то есть из-за уджидль джагль, уджидль узр. Почему? Потому что человек гайр мукалев бима ла яфхамуху, вала яарифуху, вала ясмаху, вала яарифуху. То есть как можно обязать человека тем, что он не знает об этом? То есть как его можно наказывать? То есть они изначально, то есть это не приняли в внимание, вот этот фундамент, и стали, то есть отталкиваться, представили вот эту картину, как учил, то есть он же джагиль, то есть за что его наказывают, не понимая от чего, причем потому что которые, многим наима, которые сказали, ляю эбиль джагиль фишир, это хулястую макалам, отталкиваясь, то есть почему он не оправдывается, почему, потому что над ним стала худжа билякль валь фитр валь мисак, и вдобавок, если еще и он и оказался, то есть не является минахль фатр, то есть в то время, когда урсилят арусли. Тем более сейчас, после прихода посланника Аллаха алейхиссалям, все, то есть инката аль-худжа. Руслан Бушин Мунзирин, алля якуну линнаса, аллахи худжатун бады русли. Все, Мухаммад был послан. После этого знал, ты, если кто-то не знал, обязан был искать. Обязан был спрашивать, искать, был ли послан посланник или нет, ходить, спрашивать, почему, потому что он является и поэтому вот в этом случае джагиль биляхкам таклифия, тот, который искал и не нашел, то есть у которого была, то есть он предпринял все действия, чтобы найти и не смог и умер, не делая ширка. Вот в этом человек, то есть вот в этом случае человек муахид и зайдет в рай. То есть человек умер таким образом, не делая ширка, ну и не делая никакие виды поклонения. Таким образом, то, что не знал и некому не в состоянии было, то есть он был аджиз, то есть не в состоянии от того, чтобы найти того, кто бы его научил. Противоположность того человека, который в состоянии был найти, то есть, но не пошевелился для того, чтобы найти того, кто бы научил его поклоняться Всевышнему и Могучему, это человек муарид, били джимахлисун, муарид. ليفهمه وينفذه فالفهم أساس للتنفيذ الحكم فمن لا يفهم لا يتمكن من أن يمتثل то есть тот, кто не понимает, он не в состоянии подчиняться даже, то есть человек не понимает, на каком языке ему говорить. فلا يكون مكلفا в этом случае он لا يكون مكلفا فامتثال أحكام الله تعالى له دوافع تدفعوا إليه то есть у него есть давафия, то есть это аджаму дафия, лигори акль, да, аджаму таксир мин фаал лигори акль, как накад ва навакад и так далее. То есть то, что имтисал ахкам, чтобы подчиняться и выполнять ахкам, у мукаллиф, у него должны быть какие-то побуждающие основы, которые побуждали бы его на это даже. Поэтому Всевышний Аллах нам не просто сказал делайте или не делайте, а сказал делайте, если будете делать, то вам будет вечное пребывание в раю и так далее, чтобы было у нас. Почему? Потому что мукаллиф, в особенности человек, основа в нем это лишь бы не делать. Или таким образом, чтобы не делать или поспать и так далее. И поэтому у человека должно быть что-то то, что побуждало бы, заставляло бы его, становилось бы причиной в подталкивании к какому-то действию. Что заставляет человека, например, выходить на джихад, оставлять то есть, свое имущество или семью или еще что-то и умирать на пути джихада? Должно быть то, что для него должно быть дороже и ценнее, чем то, что у него сейчас есть, за что он мог бы оставить это и предпочесть другое. И ему это нужно объяснить таким образом, чтобы он это понял. Ну, и так далее. امتثال أحكام الله تعالى له دوافع تدفع إليه منها العلم بربوبية الله تعالى то есть из них علم знание человека بربوبية الله о существовании господства Всевышнего и могучего Аллаха да почему потому что человек который знает у него علم он понимает и осознает существование Всевышнего и могучего Аллаха который все вот это создал вселенную то есть и все что в ней это каким-то образом будет указывать ему на величие и могущественность Всевышнего и могучего Аллаха. العلم بربوبية الله تعالى وفهم معناها чтобы человек понимал смысл этого понимал то состояние не просто чтобы знал, а понимал, что за этим стоит. Понимал то, что тот, кто вот это все создал вот таким образом, а какая у него мощь и могущество и так далее, и так далее. И это будет заставлять его понимать, если он не будет сейчас подчиняться и так далее, то тот, кто вот это может сделать, что он может сделать тогда с ним. Фахму ма'наль ахирати ва тасавуру ма фиха мин на'имин лиль мумтасилим, то есть мумтасиль тот, кто подчиняется и понимает смысл аль-ахира, да, то есть то, что человека ожидает после смерти, ватасавуру, чтобы он представлял себя осознанно, мафиха мин наимин лиль мумтасилин из наслаждения для тех, который подчиняется, ва азабин лиль асатиль музнибин и на наказание для ослушников грешников. وذلك كله لا يكون إلا بإدراك معنى رسالة الرسل وبشارتهم ونذارتهم وذلك كله لا يكون إلا и вот это все не будет то есть إلا لإدراك معنى رسالة الرسل وبشارتهم ونذارتهم кроме как человек будет осознать поймет смысл послания пророков وبشارتهم и то что они радовали тех кто последует за ними ونذارتهم и предостерегали тех которые будут их أصلشوا ذلك الإدراك لا يكون إلا بالعقل الذي به معرفة هذه الأمور. И вот этот إدراك он не воплощается ничем, не будет кроме как посредством акля, الذي به معرفة هذه الأمور, который им и познаются и узнаются вот эти все действия. وبه أيضا به بالعقل به أيضا يمكن أن يفهم المكلف ما كلف به على التفصيل عقلا мукаллиф понимает все те тафсилят, которые он мукаллиф бихим. Фа биль акли такуну ахлийяту ли фахм аль хатаб, то есть и биль акль такуну ахлийя, то есть человек будет пригодным, способным ли фахм аль хатаб, чтобы понимать аль хатаб, обращение к нему. Фа биттали аль ахлийяту ли таклифи биль ахкам. Аль ахлийяту ли таклифи ахкам, то есть и таким образом ахлия это то есть литтаклифи биль ахкам человек не может быть мукалев биль ахкам кроме как он должен быть ахлен лизалик муахазату шахси биаквалихи вафалихи лабудду лаха мин айякуна ла кадрин вафирин минан нададжи если я не ошибаюсь من النضج العقلي لتتحقق المسؤولية и مؤاخذة الشخص наказание да то иное наказание кого-то для коли его фаля то есть будь то по причине ваших слов или по причине ваших дел для буду для гамин айякуна аля кадрин вафирин чтобы у него был достаточный уровень то есть достаточная степень من النضج العقلي ли тетахаккака аль-масулия, чтобы осуществилась в нем ответственность, чтобы он был масулен биаквалихи ва афалихи. Ва лабудда мин залик мин интифаи ма яхулу байнаху ва байна фахми аль-хатаб. И не является необходимым для этого, чтобы отсутствовало ма яхулу, то есть ма яфсилу. Ма якуну фасилан байнаху ва байна фахми аль-хатаб, чтобы ограждал его, чтобы не было того, что препятствовало ему для между ним и между пониманием аль-хатаба. То есть если у человека присутствует то, что является фасль бейнаху ва байна фахми аль-хатаб, то есть таким образом, то что он то есть присутствует что-то то, что является причины для непонимания хатаба, обращенного к нему, как спящее состояние, или человек в состоянии, я не знаю, обморока, или не понимает, или что угодно, то, что является причиной для того, что он не понимает то обращение, которое к нему направлено. Байнаху, байнафахмин хатаб. Каджахлихи билюватиль Курана сунна. Как человек, не знаю, китаец, который не понимает вообще, о чем идет речь в Коране и в Сунне, если ему это говорить на арабском языке. Малам юджат ман юфассиру лаху адиллата ма ялзамуху мин аль-ахкам. Если только нету того, да, кто бы ему объяснил те указания, которые пришли в Коране и в Сунне и обязывают его тем или иным положением. То есть найдем какого-нибудь человека с какого-нибудь племени, язык которого не знает вообще больше никто, ни гаиен, и он никакие больше языки не понимает. И он не делает ширк, то есть он на тавхиде. И даже если к нему в руки и попал Коран или что-то из Сунны на любом языке, кроме его, и нету того, не существует, никто не в состоянии ему объяснить там, о чем ты, что он гайр мукаллиф. Даже если у него в руках фатхуль-бари целый будет с, этот, и Муснат имам Ахмад и так далее, и так далее. Гайр мукаллиф, почему? Потому что он ля яфхам. И нету того, кто ему бы объяснил. Каким угодно образом. Кроме как, если есть тот, кто может ему показать это жестами. Таким образом, чтобы он это понял. Достаточно? Да. Ну хотя бы хоть как-нибудь просто показать ему, повторяй за мной, делай вот так, пусть. И как омовение брать и так далее. Вабинан аляма такаддама юарафу анналь мукаллаф биляхками шар'ати хуа шахс ульбалиху закран кена умса иза балага мустава нададжил акли. И отталкиваюсь от выше упомянутого. Мухаммад, закрой, пожалуйста, там, чтобы сквозняка не было. Да, да, да. Надо же как да, сделать себе так. Как бы акл созрел понимание, да, что надо вам быть ратово, созрел акл, да, его понимание, да? Да, да, да. Нет, можно оставить самого, чтобы сика не было. Вабинан аляма такаддама юарафу анналь мукаллаф. То есть то, что мукаллаф биляхками шар'и, это кто? Это гуа шахсуль балиг. Нужно, чтобы он был балиг. То есть балиг аллази балагаль хулум. Разница между хулум и хулум. Какая разница между хулум и хулум? Тоже соснул. Да, хулум это ихтилям. А хулум это руя. Руя, да. وبناء على ما تقدم يعرف أن المكلف بالأحكام الشرعية هو الشخص البالغ ذكرا كان أنثى تثبت المشكوى وتثبت الجنس وإذا بلغ مستوى النضج العقلي يسون достиг зрелости со стороны акля. Да, почему? Да, потому что человек может быть балиг с той стороны, то что он ему уже 30 лет и он в состоянии вступать в право акта и так далее, так далее. Но он من ناحية العقل, то есть он как бы 5 лет, 6 лет так и осталось. Ну да. Если уходит полностью таким образом, то что ля яфхам. Не, если он действительно не понимает, то да, он говорит мукалля. В этом случае махокум мачнун. Нам. Хокум мажун ваюль хак то есть би абавейхи, то есть если, он был, если они были на исламе, то после их смерти они хоронятся как мусульмане. И с ними все взаимоотношения как с мусульманами, то есть делятся к ним наследство и так далее, и так далее. Но в судный день, то есть амрхум илляллах. Если они были куфар, то юамру муамалат куфар, ва амрхум илляллах. ولما كان مستوى النضج العقلي أمرا خفيا قد رأى عامة الفقهاء أن النضج الجنسي هو بلوغ الحلم حلمي يصلح أمارة له да и из-за того что то есть зрелость со стороны разума у человека да когда он становится достаточным для понимания и осознавания того, что происходит вокруг него. Амран хафиен, даже то есть не является амран зохиран вадихан, да? Когда ра амату фукаха, большинство фукаха, анна надажил джинши, то что половая зрелость, ваго булугл хулум, достижение половой зрелости, является, если амаратан лаху, является, болтал это вопрос, нукаля лиджма. Если амарат, то тот, кто достиг половой зрелости, тот становится мукаллаф. Фа ин балага линсану лхулюма акилан халь. Фа хуа мукаллафун. Если человек достиг половой зрелости в тот момент, как он акиль, халя ковни акилан, фа инуху мукаллаф. Почему? Потому что если он балага лхулюма, ва хуа гайру акиль, фа хуа лейси би мукаллаф. Ин Балягаху хатабу шары ва фахима. То есть, если до него достиг хатабу шары, и он его понял. То есть, на том языке, таким образом, что он в состоянии его понять. Понятно, о чем идет речь? Мухаммад. Вабинан аля залика татабайену лакаль хакаику атталияту. И отталкиваясь от этого, от вышесказанного, становится ясным о тебе следующие, скажем так, о действительности. Аль-джамады. Аль-джамад – это то, что ма лейса фихи рух. Ма ла руха фиха. Аль-джамад ля якуну махкуман алейхи. Аль-джамад ма ля якуну махкуман алейхи. То есть ля якуну мукаллафан. Ва каза ан-набат валь-хайван. Ля адами вуджуд ля-акль. По причине того, что отсутствует аль-акль. И также аль-хайван туда ходят рыбы и все остальные. Аль-джанин вот тифлю гайру мумайис. Аль-джанин это зародыш в животе. И тифлю гайру мумайис. Тифль, который лям яблю ат-тамьиз. Сноску внизу. Ат-тамьизу ай-юмайиз ат-тифлю байна майдуруху ва майянфа'ху ва якуну галабан фи садисту сабиати мин умрихи. То есть ат-тамьиз это когда ребенок уже четко отличает, что ему вредит, а что приносит пользу. И, как правило, в основном в среднем это бывает 6-7 лет. Так как если ему сказать, например, давай я тебе это, да, там сломанную игрушку дам купить, а ты ему ту хорошую дашь целую. Если он с радостью будет меняться, то это для того, что он не понимает. Аль-джанин вот тифлю гайру мумайиз. Ля таклиф алейхим аль-баттата. Нет на них таклиф. Вакиля хаджу тифли. Гайри л-мумайизи ясиху ва юсабу алейхи. То, что нельзя сказать, то, что хадж, если тифль гайри мумайиз, да? Родитель поехал с ребенком, ребенка, который гайри мумайиз 3-4 года, 5 лет, поехал с ним хадж, то егошний хадж достоверный, и с него он спадывает. Да. А некоторые достоверные вознаграждаются, но не спадают. Когда это большинство. Когда достигнет совершеннолетия, должен еще раз его сделать, если есть возможность. Поэтому слово Мы намерены были лететь на Умру. Не-не, он же, когда Умру захотел сделать, он же захотел, какая разница у него. Если я, например, в мечеть пойду, например, увидеть друга или книгу посидеть, почитать, а потом в мечети сидел, я захотелось намаз сделать, например. Мой намаз будет достоверен? Нет, именно потом, когда мы где-то проходили, у Адрес Берина. Ну. Вот я тебе. Нет, тот, кто так сказал, он не понимает, кто еще говорит. Если я зайду в мечеть для того, чтобы поспать, например, там, отдохнуть и полежать. Я отдохнул 20 минут и захотел намаз сделать. Мой намаз будет достоверен? Почему? Я же в мечеть зашел без намерения намаз сделать. Почему? Ну я же в мечеть пошел, шел, зашел без намерения делать намаз. Вот то же самое у тебя в Саудию поехал, чтобы там навестить кого-нибудь. А потом мне захотелось омру сделать. Да? Ты же, вот если бы ты весь процесс омры делал бы без намерения, что делать, омру, то да, знаешь как. А не является условием ехать на территорию с... То есть перед тем, как вообще поехать на территорию нынешней Саудии, чтобы у тебя было заранее намерение сделать умру. Кто-то может уехать работать, не знаю, что угодно. То есть возможность появилась умру делать, делай. Да, и то же самое, хоть что угодно. И все остальные виды поколения. Кто-то поехал на джихад, то есть в то место, где идет джихад, не для цели джихада. А потом, когда туда приехал, по воле Аллаха, Всевышний Аллах повернул сердце, и он захотел джихад. То есть с того момента, как он захотел делать джихад, оттуда у него и начинается джихад. Это человек Хилин приехал, да? Хилин изъял. Тоже, на деле, когда человек туда приехал, наверное, учиться, и потом благодарил. Да, да, то же самое. Да, да. ملاحظة يجب على ولي الطفل على ولي الطفل مميزا كان أو غير مميز تثبت الطفل مميزا كان الطفل не ولي مميزا كان هو تثبت مميز إلى نيت أن يجنبه المحرمات من الأطعمة والملابس وغير ذلك чтобы он сторонил его от запрещенных действий, то есть будь то из числа еды, будь то из числа одежды и другого, и всего другого. То есть аль-вали должен отстранять своих детей или тот, кто находится под его подчинением от запрещенных действий, чтобы дети не ели запрещенную еду, не одевали запрещенную одежду и так далее. Чтобы воспитывали их на этом. Валла юмакинаху мин таати залик, и чтобы не давало ему возможность практиковать эти действия, не давало ему возможность практиковать те действия, которые являются запрещенными в шариате, которые являются запрещенными в шариате. Фа ин макканаху минха фаль исму аляль вали, то есть если он разрешил ему и допустил его, чтобы это сделал, то грех является на вали. لأنه خالف ما هو مكلف به كشم توشن خالف ما هو مكلف به почему? Потому что основа и приказ, то есть все запреты, которые пришли, они распространяются ко всем. Ко всем охватывают себя всех. Единственное, что тот человек, который говорит ему маис, как ребенок, он не в состоянии ляйфам или хатаб. И вот в этом случае хатаб по отношению к мумаизу распространяется на тому, кто вали по отношению к нему. И поэтому каким образом? Вот отсюда. Ланна халифа маха мукалафан бихи. Вам матрифль, почему? Потому что он вали, это тот, кто, на ком лежит ответственность и обязанность и забота следить за своим мауля. Он называется вали. Да. Если мы там имеем все, займемся Акль? Да, он болел. Несет, но уже не столько, как... Например, как не несет здесь? Вот отец есть, и у него сын 20 лет. И... Он уже акль болел. Каких действий болел. Например, отец не знает. Отец не знает. Ну, если отец не знает, как он... Например, человек, ребенок вышел, вот так. Но отец же не знает об этом. Но как он несет ответственность за то, что отец уже не знает, между тем, что... Он говорит мукалев, он ля-я-лям за то, что он там делает. Да, да. Ну а если даже он знает, что делает? Ну он обязан делать инкар, отец обязан делать инкар. Да, это минбаб амрабля, ну это ясам, биледжима. Да, конечно. И мало того, если он доволен, это для него тем он якфур. Если он знает то, что его ребенок делает намаз, зина там делает и так далее, и так далее, и оставляет его, то есть это доволен им, то есть у меня нормально, что сын хороший, и так далее, он кафе, вот это для меня. Манра минку мункан фалюгай рубияди, фаэлля мисатэ фабис, фаэлля мисатэ фабику вазарка адафуль иман. Если он уже сердцем не порицает это, то есть он доволен этим мункаром, он доволен тем, что является мункаром и махаром ширяется. В этом случае як биледжма, даже мурджиитов. Но не у джахмитов. У джахмитов он, то есть, да. Да, да, у него все пойдет, да. Даже если он будет своего ребенка приводить в публичный дом, заставлять его зина делать, заталкивать ему в рот, там, я не знаю, водку, еще что-нибудь, и так далее. Если эта девочка, срывать с нее платок, оскорблять религию, поносить, там, я не знаю, запрещать делать намаз, но говорить, что я мусульманин, у джахмитов этот человек муслим. Да, Аллахи, у джахмитов. И это можно увидеть вообще очень часто. И много часто вот сейчас вот джахмиты, которые распространились, особенно да, на территории Казахстана, вообще очень много там родителей часто очень запрещают детям намаз делать, запрещают дочерям платок носить, запрещают бороду носить. Это кафир биледжма вообще у всех, даже у мурджиитов, у всех это кафир. Кроме джахмитов, у них подобного рода человек, который враждует религии Аллаха, муслим. Да, это удивительная тупость, если быть откровенным. Как их можно? Ты обязан вообще их ослушивать? Ну, да, конечно. Ваджиб – это хиджра. То место, где тебе запрещают выпашать религию Аллаха. В этом случае является ваджиб делать хиджр. Да там много, там тысяч таких вообще. Да поэтому вот эти люди, если им объяснить, то есть на понятном для их интеллектуального уровня языке, потому что, как вы говорите, то есть люди мусульмане, они же запрещают делать намаз, запрещают носить платок, запрещают отпускать бороду, даже, может быть, обзывают и поносят что-то из религии Аллаха, и вы после этого считаете их мусульманами. Если они скажут, да, что это кафир человек сам, уже этот человек сам становится кафир. Уже ляшкаль, то есть не разговариваются в самом родителе, с этим родителем понятно. Здесь, если кто-то не выносит, то есть не считает кафиром вот этого родителя, после того, как ему объяснить действие этого родителя, он же делает вот это, вот это, вот это. Почему? Потому что действие вот этого родителя куфрун баваха билиджима. Куфрун бавах вообще. То есть это у любого, у кого хотя бы есть грамм вообще знания и понимания религии, Аллах элементарный человек, он понимает то, что этот человек кафир. Он враждует религии Аллаха, запрещает носить платок, отпускать бороду, делать намаз и так далее. И здесь уже кафир, ман ляю кафиру. Ман ляю кафиру, куфару и мушрикин фау кафиру. بالإجماع. Какого им, какие он узер? Они что, не знают, что это из религии Аллаха? Они что? Они говорят, диктанты. Конечно. В подобную рода залика бяннам каригуман за Аллах, фахмата амалихум. Куфун вах билиджма, если они знают. А если они будут говорить, нет, это не из религии, то это уже их не проблема. Считают ли они из религии сектантов, это уже. Причем потому что не было пророков, кроме как все, то есть никто не признавал его пророком. Все каферы, которые были, мушрики, ас-сам масли, никто не считал его пророком. Сахарин ал-маджнун. И было кому-нибудь это оправданием, то есть. Поэтому вот это называется ковль джахмия. Они говорят, чтобы человек знал, что это куфр. Если он после этого делает это действие, то в этом случае он якфур. Это ковль джахмия. Если ты знаешь, что это из религии Аллаха и каким-то образом отрицательно, негативно к этому проявил действие, будь то да, словами или чем угодно, якфу мубашир. Достаточно, что ты знаешь, что это из религии. Ни в коем случае не является условием, чтобы ты знал, что это является куфр, только после этого ты сделал. Валяй сальтахум нам лякулюн и намакунна находу. Эти люди кафарму ла. То есть до того, как вообще был вынесен хокм, то, что это действие является куфр. Достаточно знать то, что это из религии Аллаха. Иншаллах, если нам Всевышний Аллах предопределит, то есть такфир у ахкам, вадавабит такфир, то, что куфр у ахли сунна, бает бельков у бельфиль валь ахтякад, это единогласное мнение всей исламской уммы, иншаллах, если нам Всевышний Аллах предопределит со всеми доводами, то есть и подробно это разобрать и зачитывать акол ахль-эм, то зачитаем, да. То, иншаллах, бидиллахи, та'аля, зачитаем. Да, да, да. Это то, что асбата шейх ислам фимани наусит. Поэтому, то есть, а что касается аль-джахмия, они весь куфр ограничили филь-ахтекат. Поэтому у них подобного рода действия не являются куфром. Да. Значит, мулахазатун яджибу аля валии тифль мумайзин кана ва гайра мумайз а юджанибаху аль-мухаррамати мин аль-атамати валь-малабис ва гайра залик ва алла юмакинаху мин таати залик фа ин маканаху минха фаль-исму аля-валии لأنه خالف ما هو مكلف به. То есть вали здесь мукаллаф с той стороны, чтобы отстранять от мавля то, что является запрещенным в шариате. وَمَّا الطِّفْلُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ لِعَدَمِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ لِعَدَمِ تَكْلِيفِ وَهَذَا وَهَكَذَا يُقَالُ فِي وَلِي الْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِ. И то же самое говорится في وَلِي الْمَجْنُونِ и так далее. И поэтому тот, кто является вали, у него дети или дочь, или, и, то есть, и он отправляет ее одну в сафру и так далее, и она там что-нибудь наделает, то есть точно так же, как и она берет грех, точно так же и он за то, что позволил ей одной ехать. Ну, как правило, сейчас, к сожалению, очень многие безразличны, если своих дочерей и жен отпускают, куда хотят ехать, да, домой, не домой и так далее. الطفل مميز هو مكلف تكليفا جزئيا مكلف تكليفا جزئيا الطفل المميز مميز شو غير مكلف الطفل идёт сначала كونه طفلا وكونه غير مميز потом доходит до степени то есть مازال طفلا ولكن اصبح مميزا то есть он так и остался طفل то есть لم يبلغ аль-хулум, то есть он продолжает быть тифль, но уже мумайиз. В этом, то есть, но еще не достиг до степени мукаллиф, в этом случае, то есть, у него вот с этой стороны таклифан джузи. То есть, да, не является, да, то есть, ля мукаллиф таклифан камилан. Да, да, да. Сейчас шейх это объяснит. Хо мукаллифан таклифан джузиен. Бимаана аннаху яджри алейхи каламул хасанати, ва ла яджри алейхи каламус сайиат. Таким образом, то, что яджри алейхи каламул хасанати, то есть ему записываются хасанат, но не записываются сайиат. Фаля туктабу алейхи маасия. То есть, и это мин рахмати Аллахи азу ваджал. Ва хо маана коули набия алейхи салату ассалам руфи ал каламу ани сагири хатта якбур. Да, и вали знает об этом, и у него есть возможность это остановить, то есть вали ясен. وإذا أطلق وصف المكلف فإن المراد المكلف تكليفا كاملا. То есть إذا أطلق الوصف المكلف, то есть إذا أطلق, то есть аль-усулиюн или аль-фукаха, то есть аль-альм أطلقوا لفظ, то есть говорят مكلف كذا وكذا, то есть вместо مكلف تكليفا كاملا. То есть выводится оттуда бихакакати ль-урфия мумайиз таклифан джузиен, мукаллиф таклифан джузиен. Да, понятно этот момент? Фала ядхулу фихи ас-сагиру, ва хаза яктади амрейн. То есть это указывает на две, скажем так, вещи. Анна ас-сагир ль-мумайиз лейса алейхи ваджиб. Лейса алейхи ваджиб. То есть, несмотря на то, что вали должен его побуждать на подчинение и так далее. Ваннаху лейса алейхи мухаррам. Лейса алейхи мухаррам. Файн амиля амалан хуа матлубум шаран. Если он сделал какое-то... Здесь, понятно, предыдущее, то есть, ليس عليه واجب وليس عليه محرم. То есть ему не записываются грехи. Да. Если он что-то сделает, то ليس عليه واجب, то есть он не обязан, но ему записываются хорошие дела, если что-то сделается шариат с условиями. Да, это вот, то есть, да, это Мазамуд Джумхур. Он получает за него награду, но он ему засчитывается как дополнительный. Ну, как ваджиб не снимается. Да, да, да. Да. Вайн амиля амалян хуа матлюбун шаран. Шаран, почему мансуб? Да. فإن عمل عملا هو مطلوب شرعا فأتى بأركانه وشروطه كالصلاة والصوم يصح منه العمل ويثبت له الأجر. Понятно, да? То есть, если он сделал какое-то действие, которое является матлюб в шариате, то есть, и он это действие выполнил со всеми условиями, то есть, и это что является арканы и шурут, кассаля васом, то есть, يصح منه, то есть, это его принимается, является достоверным. Васбуту ляху л-аджр, то есть и устанавливается ему аджр. То есть если тифль мумайиз юсалли, все, то есть ас-салават ляху сахиха, то есть его можно ставить имамом. Его можно ставить имамом. Почему? Потому что его намаз является достоверным, это со стороны аль-кавайд. Но есть достоверный хадис от Бухари, Муслима и у многих-многих других, где дети вставали имамами и за ними стояли сподвижники. Не, чтобы в Мумайиз, да. Пришел Абу Амр ас-Салами, нет. У аль-Бухари. 6 лет было. Посланник Аллаха, алейхи ас-салям, сделал имам в одной из деревень вокруг Медины. У аль-Бухари хадис. Фан каффа ан мухаррамин, то есть если он отстраняется от запретного, каль-хамр, да? Кутиба ляху л-аджр, то есть ему записывается аджр. Ва хуфи л-халейни, валлаху алям, аджру татавуа'ин. Ла аджру واجبен. То есть и в обоих случаях Аллаху Тааля ва'алам, то есть это аджру татава, ла аджру аль-ваджиб, не является аджру ваджиб. То есть он получает награду, то есть как будто он делает татава, то есть аль-мандубат. Ну это Аллаху Тааля ва'алам, то есть это аль-мугайб, то есть это просто теоретическое предположение ученых. فإن فعل ما هو محرم على المكلفين لم يكتب عليه شيء من السيئة. То есть если он сделает что-то является запрещенным для мукаллафин, то на него грех не записывается, так как он غير مكلف. وما تصرفات الصغير المميز. А что касается тасаруфат, то есть какие это взаимоотношения صغير المميز, да, то есть тифл المميز. فإن كانت نافعة له نافعا محضا فهي صحيحة. То есть если это является приносящей пользу для него таким образом, то что в нем, в этом действии для него вообще нету вреда, то фахия сахих, то есть эти тасаруфат являются достоверны. Как абули гильхиба, как если он примет подарок, машину ему подарит, что угодно. Да. Тамаллюкиль мубах, то есть или ему в его распоряжении перешло то, что является аль-мубах. Квартира, машина, там, самолет, завод какой-нибудь. Фаин кэнат дарратан лаху дарран махдан фахия лагия. То есть если является это приносящему вред дарран махдан таким образом, то что ему никаким образом это вред, пользу точнее не приносит, является одним сплошным вред, то это является лягой, аннулированностью. С этим не считаются. То есть, если он принял, то можно это. Или если он кому-то что-то подарил. Да, ребенок, мумаис, кто-то его попросил, уговорил подарить ему, например, я знаю, а ему квартира принадлежит. Документы от квартиры. И он из-за того, что ребенок действительно подарил, например. Катабару лигорихи бильхибати ау садакати ау лвакфи ау таляк. Да, то есть почему? Потому что маленьких детей можно женить. Фанкенат, да, то есть в этом случае вали имеет право пойти и забрать, то есть остановить сделку и забрать обратно. Да. Чего? Мы сейчас о чем разговариваем, расскажи. Ну, вообще расскажи, о чем мы сейчас разговариваем. Ну, расскажи, о чем вот мы сейчас разговариваем. Это человек или ребенок, если не понимает, он может подарить, не наблюдает, там подарили, тоже плохо. Или как он уже сам подарил, что ты отдал. Ну вот объясни. Как он отец может забрать? Он же поленил, он лезет поел в мумейза. Вот смотри. Ты просто не понял здесь текст, поэтому это. Он начинает. Амма ташаруфати сагир мумейс. Речь идет о таком. Сагир мумейс. فإن كانت نافعة له نفعا محضا. Ты понимаешь, что такое махдан? То есть нету для него в этом никакого вреда, да? Фахия сахиха, то есть фахия тасаруфат, то есть вот эти тасаруфат сахия достоверны. Как если ему что-то подарят или отдадут во владение? То есть дядя подарил ребенку на 8-летие квартиру или завод металлургический. وإن كان الدارة له دارا محضا فهي لاغية. دارا محضا فهي لاغية. Если этот тасаруф не вредит ему, то есть دارا محضا таким образом, то что для него нету в этом его пользы, как если его, откровенно говоря, то есть выманят у него квартиру, чтобы он подарил свою, или еще что-нибудь, что угодно, то это лягой аннулируется. Судья обязан аннулировать, то есть забрать у того, кому он подарил то, что он подарил. Здесь уже, то есть тот, кому подарили, его же слова, о чем он мне подарил, мне уже не прокатит, откровенно говоря. Вот эта бронь уже нет. У нее просто отбирается, у нее ничего не спрашивается. Катабарру ай, лихари ибльхиба, как он кому-то что-то подарит. Таким образом, то есть подарил, что ему в этом вред. То есть никакой пользы нет. Причем там, потому что он еще говорил, хоть он и мумейс, но он еще не в состоянии осознавать. То есть он может быть мумейс, но говорил Рашид, да. Не понимает, не в состоянии, не осознает действительно, то, что он лишается то, что является необходимым для него. Да. Вот амалик файнкеда дарата лягу дарран махдан фахи лягетун. Катабар али гарри бильхибати ау садакати ау лаваков. Даже, то есть он пришел, то есть у него дом, он говорит, это вокф от меня, например, там, не знаю, для кого-нибудь. Можно спину укрыть, что дует. Сквозняк очень сильный. Спину не так нема. Ван кенет дайратан байна наф аддар, то есть если вот этот тасаров, то есть тот аль-муамала вращается байна наф аддар, то есть между пользой и вредом, да? Кальбай эва шара эва завач, да, то есть как будь то что-то продал, что-то купил, или там поженился, да? Фахе лягает он казали кандель джумгур. Джумгур является, то есть эта сделка аннулированным. Аннулированная. Почему? Потому что они обусловили ли говорили мумейс, чтобы она была нафиа махда. Чтобы там, чтобы, то есть, наф он был махд. Макалля ханафия, то есть вот это ташаруф, мауку фатун, аля раиль вали, то есть ограничить, то есть если вали разрешит, да, то есть скажет, ладно, пусть, то есть продал, нормально, в общем, все. Или купил, все нормально. Файн аджазаха срахат, то есть файн абталяха баталят. То есть возвращается к вали. Понятно? Понятно, о чем идет речь? Мухаммад. Вроде бы понятно. Вайлам яфаль, вайлам, то есть вайлам яфаль вали. Дамир Мусат Джаваз возвращается на вали. Вайлам яфаль такуну маукуфатан, то есть от тасарруфат такуну маукуфатан аля раиль мумайиз нафсихи баада блюги, то есть она будет на мнении мумайиз, то есть на нем самом после того, как он станет совершеннолетним. ولا يلزم المميز القصاص والحدود, то есть не обязывает мумейза, то есть قصاص или حدود, то есть если он кого-то нечаянно убьет или еще что-то сделает, то есть ему قصاص не делается. وكل هذا لأن إدراكه قاصر عن الكمال, и все это причина того, что его аль-идрак ограниченный, не является полноценным. Да, то есть, как, например, ребенок 8-летний нечаянно кого-нибудь убьет. Не хотел, то есть, да? То есть, косос на него нет сам. То есть, вали нужно убить, что-то. Ну, ответственность он возмещает, да, финансовый, да, но физи, но его, то есть, кососа нет. Где это было? Хотя бы там, где-то, نعم. فإذا بلغ الحلم كمل تكليف دوس إسون دسيك الإحسلام تو يوش التكليف صار كامل لأن أكله يتكامل في تلك الحالة غالبا. نعم. ولذا جعل الشارع البلوغ مبدأ تمام التكليف. Возьмем, слушай, Шариат сделал булугх мабдаан, то есть как бы началом полноценности. Здесь можно мабдаан тамама таклиф или мабдаа тамами таклиф. Кал Наби алейхи салату вассалам руфил калму ан саласатин, ан сагири хатта якбур, ва ан маджнуни хатта юфика, ва ан наими хатта يستيقظ ذات السوء النائم حتى يستيقظ. رفع القلم في هذه الأحوال الثلاثة. وإذا دخل الصغير في مرحلة البلوغ, إذا دخل الصغير في مرحلة البلوغ وهو عاقل أصبح مكلفا فيلزمه حجة الإسلام, حجة الحج. نعم. وإن كان حج قبل درس بردسم دين الحج لأنه يكون قد حج تطوعا. فشوفت что الحج من защиту как تطوع, то есть желательно. ولكن لا تسلم إليه أمواله ولا تصح معاملاته المالية حتى يثبت رشده في المال بعد بلوغه كما سيأتي بيانه. То есть, но единственное, что ему не отдаются егошнее имущество, его аль-муамала тоже недостоверны, если он гойру рашид или гойру рашид, то есть не понимает. Рашид это рушд, это рассудительность у человека, который понимает, то есть может правильно распоряжаться деньгами, которые не являются, то есть что-нибудь блестящее увидит, пойдет купит сразу и подобного рода, то есть который не в состоянии рассудительно распоряжаться своим имуществом. Да. Что, здесь остановимся, сделаем передышку. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва алейхи ва саллям, Измаил.